На мостике цесаревича, даже с учетом подозрения, что миноносцы противника готовят некую пакость, странным курсовым изменениям первого отряда Тога объяснения не находили. Количество боевых единиц противника было известно и уже непосредственно с 90 кабельтовых подсчитано. И нетрудно было догадаться, что к четырем броненосцам присоединились крейсера «Нисин» и «Касуга». Фактически японская колонна, сделав небольшое уклонение, все же пересекла генеральный курс русской эскадры. А дальше? А далее пошли тягучие танцы с бубнами на воде, где бубнами выступали орудия главного, а затем и среднего калибра. А танцевали две эскадры, да на подтанцовках неподалеку крутились пара японских крейсерских отрядов и россыпи миноносцев, исчертив пространство боя пенными полосами, кильваторными прямыми, кривыми, координатными. Витгеф монументально, совсем незаметно сутулясь, стоял у леерного ограждения, подставив лицо ветру. Ветер запустил свою лапу в бороду адмирала, но лишь слегка теребил короткие, побитые сединой волосы. Оптика позволяла увидеть, как вытянутые профили вражеских кораблей стали одновременно точно скукоживаться. «Створятся!» — взволнованно заметил это изменение в строе японцев младший флаг-офицер. Противник совершил поворот, все вдруг. «Нутис, господа!» — естественно, Витгефт тоже следил за чужими эволюциями. «Что уж сказать, весьма филигранный разворот. А мы столь слаженно смогли бы?» Вопрос, если и не был риторическим, то стал таковым, так как офицеры походного штаба воздержались от ответа. Смущенно или тактично понимали, что без должной практики скорее нет, чем да. «Не нравятся мне эти миноносные движения», — так и не дождавшись ответа, проворчал адмирал. «Командуйте склонить курс к косту». Плавно, не до резких приемов. Последовательно, а так и задумывалось, буравя кильватор впереди идущего мотылота, русские корабли, один за другим, повлекло влево. К тому моменту, по приказу командующего, шустрый навик опять забежал вперед, и теперь с него чистили семафорили, что якобы наблюдают нечто плавающее на волнах. Ожидаемые мины? Японские корабли успели развернуться и снова выстроили колонну, теперь следуя практически параллельно эскадре Витгефта. В среднем дистанция между эскадрами составляла 70-80 кабельтовых. С этого предела японцы и открыли огонь. Русские ответили.